Глава 18. «Спасибо, Ольга Павловна, вы мне очень помогли», — искренне говорю теще, все еще прижимая Дианку к себе. Какое это кайфовое чувство, вот так ощущать родное теплое сердечко рядом. Девочка привыкла ко мне, улыбается, тянет ручки. И как же сильно она похожа на мою Линку. Такая же красавица будет. Надеюсь, что я не испорчу ее своими генами. «Пока не за что, Илья. Я, конечно, посмотрю твои чертежи и наработки. Но, честно, мне кажется, ты переоцениваешь мои скромные таланты. Я не градостроитель, и историк-то весьма посредственный. Не стоит себя недооценивать. Я прежде всего сужу о вашем восприятии через Линины знания, а они меня впечатлили в тот самый первый приезд. Она с такой любовью о своем городе говорила, все его тайные места знала, знала их историю. Я ж понимал, что это от вас. Я немного в тупике. Моя команда слова не говорит поперек. Совсем соглашаются, чтобы я не предложил». У местных нет никакой смелости мышления, нет новаторства. У московских другой подход. Они как римляне при завоевании империи. Приходят и просто приносят свое. Не хочу я так. Хочу сохранить самобытность. Хочу, чтобы мы ничего именно коренного не меняли. Чтобы просто огранили бриллиант, так сказать. Теща, понимающе кивает. Возможно, это и правда может показаться странным, но мне нужна ее помощь. Она хороший краевед, независимый, отошедший от дел. Беспристрастный. И не толкающая интересы ни местных компаний, ни оглядывающая со страхом, что может получить по голове за свою критику. Когда понял, что моя команда буксует в важных вопросах в плане креатива, сразу подумал о ней. Просто пообщаемся, просто услышу ее мнение. Иногда мне достаточно одной пары догадок и идей, чтобы от нее выстроить целую концепцию. Тем более из-за дочки мы видимся теперь регулярно. Я бы с кайфом пообщался сейчас на эту тему с Линой, но девочка бегает от меня, как от прокаженного. Я все хорошенько проанализировал и решил не давить. Дам ей время привыкнуть к ситуации. Сам привыкну. Сейчас главное Диана и мои отношения с ней. Мы оба привязываемся друг к другу. Оба становимся частью жизни друг друга. Пока это время только мое и ее. Не говорил родителям о том, что они вдруг резко стали бабушкой и дедушкой. Они сразу ломанут в муром. И почему-то казалось, что все точно испортит и расстроит. Хорошо, что они сейчас в круизе по Атлантике. Вернуться только через 3 недели. За это время что-то определится. Как минимум, перспективы в наших отношениях. Надо отдать должное Ковалю. Он тоже дал заднюю. Или пока сдаился. Молодец мужик. Понимает, что явно сейчас 3-й лишний. Как-никак Лина не может шугаться от меня вечно и возвращаться домой только тогда, когда мама ей напишет, что я ухожу. Я же не дурак, все давно спалил. И место нашел конспирационное, чтобы караулить ее каждый день в машине. Смотреть, как она идет с работы в своем милом пальтишке, с норковым воротником. Кулаки сжимаются, когда вижу ее. Не только потому, что жутко скучаю и хочу обнять. Зима холодная, ей нужно шубы носить до пят, а она в этой ерунде. Я бы купил, конечно, но ведь гордая не примет. По привычке дождался, когда она зайдет домой и поехала обратно на работу. В отеле меня никто не ждет. Гостиничный номер на то и номер, чтобы принимать только на ночлег. Впереди как минимум 3 часа работа. Люблю работать по вечерам. С появлением Дианы в моей жизни так и получалось. Теперь обед у меня большой, зато вечер до победного на работе. И Романычу нравится такой расклад. Я его каждый день после 2 отпускаю. Пусть больше семьей время проводит, раз местный. Наверстывает за все годы с отцом. Когда я думаю или проектирую, время растворяется. Стараюсь не отвлекаться ни на звонки, ни на сообщения. Но на этот раз телефон звонил слишком настойчиво. Когда, наконец, взял трубку, стоящую на вибрирующем режиме, чертыхнулся. «Бля, опять Алина! Неужели время так быстро пролетело, и она прилетела со своих Мальдив?» «Алло?» Получилось грубее, чем я рассчитывал. Но с холодностью в голосе ничего поделать не мог. Не скучал по ней. Странно, а не скучал. «Дорогой, это я!» Сладко проворковала она. «Я слушаю, Алин. Как дела?» «Дела хорошо, а скоро будет еще лучше. Встречай!» — вскрикнула она торжественно. «В смысле?» — прислушался и понял, что она едет за рулем. «Чего?» — не понял сразу. Оторопел. «Я на подъезде к Владимиру, Илюша. Не выдержала без тебя. Подумала, сделай-ка я тебе сюрприз. Тебе точно понравится. Такое белье себе купила в дьюти-фри. Ты из штанов выпрыгнешь». Сердце падает в пятки. И не только оно. «Нахер она мне здесь нужна?» «Я на работе», — скреплю зубами. «Но ты ведь скоро заканчиваешь, да? В каком ты отеле, Илюша? Давай я заселюсь и буду ждать тебя. А потом...» Черт, мне все это категорически не нравится. Не хочу ее видеть. И в то же время вспоминаю Лину, упорно делающую вид, что меня не существует, и зло берет. В сущности, какого хера я строю из себя святого, целебат держу? Ей плевать на меня, а я мужчина. Когда в последний раз у меня живая баба была? Мне нужна разрядка. Сколько еще я буду в душе? С мыслями о той, что... Жрать хочу. Снова выходит чуть более резко, чем я хотел. Тебе очень нужно в отель. Поехали в ресторан сразу. Здесь рядом, в самом центре города. Сколько навигатор показывает? Через 20 минут буду. Поехали. Хотела переодеться, но... Потом сам разденешь. Усмехается сексуально. Я пропускаю ее нарочитую сексуальность мимо ушей. Пошло и неинтересно уже. Прекрасно. Тогда подъезжай к губернаторству. Поедем на моей отсюда.